Зря ты это, Вадя. Впрочем, ладно, сейчас не до этого. Надо вначале декрет написать, хоть один, хоть самый какой-нибудь гнусный. Бумага, чернила есть? Садись, пиши. А потом выпьем и декларацию прав. А уж только потом террор. А уж потом выпьем и учиться, учиться, учиться. Тихонов написал два слова, выпил и вздохнул. Да, сплоховал я с этим террором. Ну, да ведь в нашем деле не ошибиться никак нельзя. Потому что неслыханно ново все наше дело. И прецедентов, считай, не было. Были, правда, прецеденты. Но разве это прецеденты? Это так, чепуха. Полет шмеля это. Забавы взрослых шалунов. А никакие не прецеденты. Летоисчисление. Как думаешь, сменим или оставим как есть? Да лучше оставим. Как говорится, не трогай дерьмо, так оно и пахнуть не будет. Верно говоришь. Ты у меня блестящий теоретик, Вадя. А это хорошо. Закрывать, что ли, пленум? Тетя Шура в Поломах уже магазин открыла. У нее, говорят, есть российская. Закрывай, конечно. Завтра с утра все равно будет второй пленум. Пойдем в Поломы. У тети Шуры в Поломах и в самом деле оказалась российская. В связи с этим, а также в ожидании карательных набегов из райцентра, решено было временно перенести столицу из Черкасова в Поломы, то есть на 12 верст вглубь республики. И там на другое утро открылся второй пленум, весь посвященный моей отставке с поста президента. «Я встаю с президентского кресла», — сказал я в своем выступлении. «Я плюю в президентское кресло. Я считаю, что пост президента должен занять человек, у которого харю с похмелья в три дня не уделаешь».